Вот-вот-вот. Князь-кесарь пошевелился на стуле, в выпученных глазах его появилась и пропала насмешка, догадка. «Понятно, трава Зелезика. А что, распоп Гришка признал тетрадь?» «Гришка сегодня в 3:00 после пытки признал тетрадь. Купил где ее на Кисловке у незнаемого человека за 4 копейки. А зачем прятал в баньке под половицей, сказал, что по скудоумию». «А ты спрашивал у него, как понимать? Опять бы настали будничные времена». «Спрашивал. Дадено ему 5 кнутов. Ответил, тетрадь где купил для ради бумаги, просфоры на ней печь. А что в ней написано, не читал, не знает». «Ах, вор! Ах, вор!» Князь-кесарь медленно муслил палец, переворачивал потрепанные листы тетради, кое-что прочитывал вполголоса. «Трава вахария. Цвет рудо-желт. Если человека смертельно окормят, дай пить. Скоро пронесет верхом и низом». «Полезная травка», — сказал князь-кесарь. И далее вел ногтем по строкам. «В Кириллиной книге сказано: придет льстец и соблазнит. Знамение пришествия его — трава никоциана, сирич-табак. Повелят жечь ее и дым глотать, и тереть в порошок, и нюхать, и вместо пения псалмов будут непрестанно тот порошок нюхать и чихать. Знамение другое — брадобритие». «Ну что же, князь-кесарь закрыл тетрадь. Пойдем, дьяк, поспрашаем его, кто же это желает укротить нынешнее время. Распоп — человек прыткий и тертый. Про эту тетрадь я давно знаю. Он с ней пол Москвы обегал».